образ и представление о своей жене и жена о муже. So when there are six persons, there's a crowd and there will be conflict. И когда шесть таких персон взаимодействуют, ну как же, не может не быть конфликта. You can never have peace. Никогда не будет мира. But if there are only two persons, но когда остается только двое, the basic human being, without choice, without psychological distinctions, without name, there can never be any disharmony. Always harmony. Человеческие существа в своем естественном природном состоянии, без всяких психологических регистраций и инвестиций, без всяких воображаемых образов друг друга и себя самих, тогда всегда будет гармония, всегда будет абсолютный и безупречный мир. These are very difficult to understand, but also very easy if you have an open consciousness. But you are so much conditioned by the burden and bondage of borrowed knowledge, you can't understand these simple things. Это так просто понять, и в то же самое время понять это невозможно. В силу тяжелейшей обусловленности того культурного программирования и традиций, в которых мы все находимся, из-за этого тяжелейшего груза мы не можем этого понять, хотя это так легко. Is it okay? So, now please go ahead. Третье измерение религиозности не ума. Ананда – чистая радость, не удовольствие. Самаптибхава – это значит жить, придавая особое значение прекращению культивирования противоположности, не попадая в их капкан. Культивированная противоположность зла не есть добро. Это хитрый расчет ума. Добро расцветает, когда зло полностью перестает существовать. Когда страдание, причина возникновения которого эгоистичные желания и стремления, заканчивается вследствие феномена не ума, приходит блаженство, ананда. So, you see, suppose there is something bad in you, and you go to a priest, the priest will say, cultivate goodness. But who is cultivating goodness? It is that bad thing which is cultivating goodness. Посмотрите, если есть что-либо плохое, порочное у вас, и вы идете к священнику, он говорит вам, о, вы должны культивировать противоположное, культивируйте хорошее качество, культивируйте доброе качество. Но посмотрите, кто этот культиватор, кто культивирует это добро. Это этот порок, который культивирует это добро. So, that bad thing, which is cultivating goodness, it is actually giving continuity to the bad things. Таким образом, этот порок, который пытается культивировать непорочность, на самом деле под прикрытием этой деятельности продолжает множить и множить и множить себя. The cultivation of opposite is useless. It is all right in technical world, but inner world there are no opposites, and therefore cultivation of opposite is totally useless. Культивация противоположности, может быть, имеет значение в техническом мире, но во внутреннем мире это не имеет смысла и полностью бесполезно. See, cold wind is coming, and you don't want it. You can cultivate the opposite, you can close the window. But that is not possible in inner world. Here there is duality, but inner consciousness there is no duality. That duality is an illusion. This is exactly what we were trying to understand yesterday. Посмотрите, во внешнем мире мы можем культивировать противоположность. Например, холод поступает через окно, можем закрыть окно и поставить даже обогреватель, культивируя противоположность холода, и тем самым добиться своей цели. Но во внутреннем, в измерении внутреннего бытия не существует противоположности, так как оно не дуально, так как это расщепление иллюзорно. Поэтому культивация противоположности во внутреннем мире, во внутреннем сознании ни к чему не приведет. See, that is why in Kriya Yoga we don't say cultivate the opposite, don't try to be good. We say, this burn the bad things in the fire of your awareness. Мы поэтому говорим в учении Крии Йоги, если вы порочны в чем-то, и есть что-то плохое, не пытайтесь культивировать противоположность. Просто сожгите все это порочное дотла в огне осознания.